188. Ты ведь знаешь, как хорошо я к тебе отношусь. Сидя внутри горчичного зернышка, Ян Чжэньмин вздохнул и бросил взгляд на маленькую птичку, с любопытством устроившуюся на плече Чинтяня. Они вместе с Лужей изучали свиток Министерства Небесных Канонов и пока не собирались его отдавать. Ян Чжэньмин опустил голову и медленно прикрыл глаза, устало потерев пальцами переносицу. У Ян Чжэньмина с детства были изящные брови, будто нарисованные кистью художника. Но даже с закрытыми глазами он не был похож на каменную статую. Весной горные ручьи шумели особенно громко, и повсюду разлетался приятный цветочный аромат. Осенью вода уходила, оставляя на камнях свои следы. «Что тебе сказал Сяо Цань, пока вы были во владениях внутреннего демона?» — спросил Ли Юнь. Ян Чжэньмин слегка изменился в лице. «Ох!» — тут же догадался Ли Юнь, одарив Ян Чжэньмина до неприличия пристальным взглядом. «Глава клана, не продавай себя за бесценок! Вот уж кому действительно не повезло в жизни, так это мне! Мне почти никогда не удавалось получить желаемого! Только посмотри, каким ты стал красивым!» Ли Юнь на мгновение замолчал и задумался, подбирая нужные слова. А после продолжил. «В штаны наделать можно!» Ян Чжэньмин благоразумно промолчал. Примечание. Не продавай себя за бесценок, о необходимости выставить себя в наилучшем свете, чтобы получить нечто хорошее. Даже будучи ярым блюстителем чистоты, Ян Чжэньмин стойко сносил все бесполезные выходки этого негодяя Ли Юня, но подобной грубости он стерпеть не мог. Он чувствовал, что если продолжит разговаривать с этим человеком, то непременно запачкает свой язык, сорвавшись на откровенную брань. «Как медленно!» Ли Юнь вскинул руки над головой и принялся раскачиваться из стороны в сторону, потрясая в воздухе влажным от свежих чернил листком бумаги. Когда чернила подсохли, юноша аккуратно разгладил листок, сунул его себе за пазуху и с видом крайнего удовлетворения похлопал себя по груди. Вдруг он хмыкнул и сказал. «Побьешь меня? Лучше бы тебе хорошенько подумать перед этим. Да, Шисюн, помни, теперь ты полностью в моих руках. Тебе следует быть добрее ко мне, иначе ты разобьешь хрупкое сердце Шиди. Ах, тогда эта записка может попасть к Сяо Цаню». «Что толку от такого Шиди? Откормить бы тебя и подать к столу на Новый год», — мрачно подумал Ян Чжэньмин. Чинтянь понятия не имел, что произошло между этими двумя. Взяв из рук притворявшегося незнакомцем Джиши свиток, юноша почувствовал себя крайне странно. Джиши знал, что Чинтянь по какой-то причине вернулся к жизни, но сегодня он впервые за долгое время увидел его своими собственными глазами. Он обеими руками передал юноше второй свиток и молча посмотрел на Чинтяня. Джиши стоял ко всем спиной, и никто не мог увидеть, как покраснели его глаза. Внезапно он сделал шаг назад, почтительно сложил руки и низко поклонился Чинтяню. Когда он снова поднял голову, выражение его лица вновь было таким же, как раньше. Спокойным и непоколебимым. Когда Ян Чжэньмин был ребенком, ему невозможно было угодить. Среди всех его слуг Джиши был самым внимательным. Чинтянь помнил, что он никогда не отличался особой разговорчивостью, и был не таким сердечным, как Сюэ Цин. Он всегда старался быть аккуратным, словно бы это повышало его чувство собственной значимости. С годами он не сильно изменился. Еще вчера он только и делал, что стоял за спиной Дэши Сюна, подавал чай и протирал скамейки. А теперь... Даже если вещи остались прежними, то люди нет. Когда Чинтянь забрал у него свиток, Джиши спокойно спрятал руки в рукава. Сохраняя безжизненное выражение лица, Чинтянь развернул один из них, но обнаружил, что тот был совершенно пуст. Внутри находилась лишь печать истребителей демонов. Министерство Небесных Канонов выслало им два свитка, а это значит, что от клана Фуяо требовалось прислать двоих человек. Чинтянь натянуто усмехнулся и обратился к Джиши. «Так благородного господина У прислали сюда пересчитать людей?» Похоже, он способен справиться с любым делом. Ни одна рыба не ускользнет из его сетей. Вдруг где-то поблизости раздался грохот барабанов, и у подножия горы Таинь, словно из воздуха, вырос искусственный барьер. Массив 10 сторон. Примечание. Массив 10 сторон. В буддизме обозначает 10 сторон света. Юг, север, восток, запад, юго-восток, северо-восток, юго-запад, северо-запад, а также верх и низ. Внезапно послышался громкий голос у Чантяня. «Друзья! Все, кто получил печать истребителей демонов, пожалуйста, отдохните как следует, чтобы с полными силами присоединиться к нам в сегодняшней битве. Господин Тан, прошу, подойдите сюда». Лужи и Чинтянь вернулись к горчичному зернышку, но сидевшие внутри Ли Юнь и Янь Джиньмин остались неподвижными. Однако стоило только Чинтяню подойти ближе, как Янь Джиньмин первым поприветствовал его. «Сяо Цань, иди сюда». Чинтянь с сомнением посмотрел на юношу, опасаясь, что вновь сделал что-то не так. В противном случае, чем же он заслужил, что его Дашисюн решил добровольно выразить кому-то свое расположение? К счастью, такие вещи не слишком волновали Чинтяня. Войдя следом, Джиши охотно протянул им два кольца. Льюнь тут же взял одно из них, огладил пальцами и, наконец, нашел то, что было скрыто внутри. Легко надавив на оправу, юноша увидел, как сердцевина кольца открылась. Внутри изысканного украшения находилось маленькое карманное зеркальце. С облегчением вздохнув, Ли Юнь аккуратно протер зеркальце и увидел, что его гладкая поверхность испускала слабый свет, а внутри, казалось, мелькали тени. Быстро разыскав кусочек рисовой бумаги, Ли Юнь заставил свет от зеркала упасть на белый лист. По листу тут же побежали слова. Кто-то замыслил недоброе. Строка вспыхнула, наконец складываясь воедино. Потом к ней добавилась еще одна и еще. Кто-то замыслил недоброе. Когда я подсчитал количество духовных камней, необходимых для создания массива 10 сторон, их почему-то оказалось намного меньше. Я не знаю, кто это сделал. Вокруг не было никаких следов. Те, кто за этим стоит, явно стремились уничтожить духовные камни. Либо они тайно изменили массив 10 сторон, либо где-то неподалеку создали что-то еще. Однако мой уровень самосовершенствования оставляет желать лучшего. Как бы я ни старался, я так и не смог ничего найти. Этот человек поистине талантливый учитель маскировки. Кроме того, среди 9 мудрецов кошмарных путников есть люди у Чантяня, но я не смог выяснить, кто они. Внутри этого кольца спрятано зеркало. Когда окажетесь внутри массива, просто разбейте его и сможете увидеть истинную суть вещей. Я очень спешил и мог что-нибудь упустить. Потому, пожалуйста, будьте осторожны. Между противниками раскинулся массив 10 сторон. Министерство небесных канонов и темные заклинатели выжидающе смотрели друг на друга. Вызванный свидетелем Танжэнь подтвердил, что в массиве не было ни единого изъяна. «Вероятно, что за пределами этого массива есть еще один, намного больше», — нахмурившись, произнес Ли Юнь. «Но разве это не странно? Если они собираются драться честно, какой толк создавать еще один массив? Если темным заклинателям удастся одержать верх, вторая печать тут же придет в движение и атакует их. Тогда Министерство Небесных Канонов нарушит кровавую клятву. Того, кто нарушит клятву, ждет 10-кратное воздаяние. Это значит, что если их противник получит 1000 ударов, они получат 80 000. Если только этот внешний массив действительно нацелен на демонов. Он не должен был атаковать темных заклинателей. Он был построен специально, чтобы обрушиться на их противников. Янь Джимин постучал веером по краю листа и сказал. «Эта кучка завистливых святош ринется в массив, чтобы благополучно там умереть. А тот, кто в конце концов одержит верх, угодит в ловушку внешней печати. Звучит знакомо, не правда ли?» «Знакомо?» — переспросила Лужа. «Похоже на ядовитого паразита», — ответил Янь Джиньмин. Примечание. Гу. Ядовитая тварь. Последняя из оставшихся в сосуде и насыщенная ядом всех остальных, пожранных ею. Ядовитый паразит в организме человека. Лужа вздрогнула. Даже будучи птицей, она все равно жутко боялась насекомых. Это было просто поразительно. Чувствуя, как по коже побежали мурашки, девушка спросила. «Но разве это сейчас был не Учэн-тянь? Им что, совершенно плевать на него?» «Министерство небесных канонов бьется, как петухи с вороньими глазами. Их силы слишком разные». Чинь-тянь скрестил руки на груди и продолжил. «Если мы хотим прорваться, нам нужно хорошенько подготовиться. Я мало знаю о массивах. Я не могу разгадать такую сложную комбинацию». Примечание. Петух с вороньими глазами. Образно, а ненавистники, ревнивцы, злобном противнике. «На меня не смотри, я тоже не смогу», — отозвался Янь Джинмин. Ли Юнь схватился за голову и пробормотал. «Зато я... Ах, но я ведь буду снаружи, я ничем не смогу вам помочь». «Это не проблема», — бросил Янь Джинмин. «У тебя еще осталась золотая жабья жидкость? Выпей миску, и я смогу пронести тебя в рукаве». Сказав это, он живо представил, как самолично понесет жабу, и тут же взял свои слова обратно. «Забудь об этом, вряд ли нам это удастся». Ли Юнь ехидно усмехнулся. Он был вне себя от ярости. Янь Джинмин на мгновение замолчал и, нисколько не изменившись в лице, одарил юношу предупреждающим взглядом. «Впрочем, раз уж ты не желаешь пойти с нами, тогда придумай что-нибудь другое», — заключил он. «Пусть я и не могу войти туда, но есть кое-что еще», — серьезно произнес Ли Юнь. Стоило ему только сказать эти слова, и дальше можно было уже не продолжать. Каждый из них прекрасно понимал, о ком идет речь. Лишь Хан Юань достаточно хорошо овладел искусством создания массивов. Лишь он мог знать, что ждет внутри. Чэнь Тянь на мгновение замолчал, а после тихо произнес. «Словно бы... Нет, нельзя. Боюсь, мы не сможем договориться». Пусть Хан Юань не желал с ними сотрудничать, но каждый из них в душе все еще ему доверял. Даже находясь в другом лагере, он все равно был своим. Ян Джинмин вздохнул и сказал. «Если у тебя есть что-то еще, тогда доставай. Знамя истинного дракона, собранные со всего света могущественные заклинания, всевозможные снадобья, жемчужина ночи, насекомые-проводники и многое другое. Он постоянно что-то собирал». Ян Джинмин осмотрел свою коллекцию и подробно объяснил Чэнь Тяню, как пользоваться некоторыми предметами. Он был слегка взволнован. Пусть в этот раз он и не пошел по миру, но потерял достаточно крови. После такого Министерство Небесных Канонов просто обязано было возместить им ущерб. «Если дальше будешь проигрывать, мы потеряем все, что имеем», — сказал Янь Джинмин. «Когда все это закончится, давайте воспользуемся суматохой, чтобы получить как можно больше прибыли». Сильнейший заклинатель меча целыми днями только и думал, что о деньгах. Какое несчастье! Но не успели они и глазом моргнуть, как наступил вечер. В ночи массив десяти сторон казался еще таинственнее. Хан Юань встал во главе отряда и увидел позади себя длинную тень огромного разъяренного дракона. Все огни вокруг разом погасли, не на шутку перепугав заклинателей. Половина лица Хан Юаня оказалась скрыта в тени. Юноша склонил голову и самонадеянно ухмыльнулся. Девять мудрецов из кошмарных путников последовали за ним, и группа чуждых друг другу темных заклинателей первой вошла в массив. Примечание. На вид вместе, сердцем врозь. Поддерживать видимость хороших отношений. Чужие друг другу. Когда 10 человек оказались внутри, у края массива вспыхнули 10 свечей. Прочное железное основание, на котором они стояли, заволокло черным туманом. Вырезанный на свечах дракон внезапно ожил, демонстрируя опасные клыки, и черный туман устремился в небо. Ночью в горах был сильный ветер, но пламя свечей все равно тянулось вверх. Когда сквозняк налетел на них, они остались неподвижными. В этот момент к массиву начали стягиваться всевозможные заклинатели, получившие на руки свитки. Все они сильно отличались друг от друга, но кое-что у них все же было общим. Совершенно равнодушные лица. Никто из них не смотрел на стоявшего впереди Учэн-тяня. Каждый шел сам по себе, Когда они переступили границу массива, в соседнем ряду одна за другой вспыхнули еще 10 свечей. Эти свечи были намного проще. Обычные, белые, они кренились куда-то в сторону, будто плакальщики на могиле усопшего. Как только Чинтянь собрался сделать шаг, Ян Чжэньмин внезапно остановил его. «Подожди». С этими словами он поднял руку, стянул с волос Чинтяня старую ленту и вынул из рукава новую. Затем он, как самый обычный человек, взял ленту и принялся аккуратно собирать волосы юноши. Когда он закончил, от нити марионетки не осталось и следа. Ян Чжэньмин какое-то время смотрел на Чинтяня, и его сердце бешено колотилось от желания обнять его. Однако, стоя посреди толпы, ему оставалось лишь молча заложить руки за спину. «Я думаю, что в массиве 10 сторон может быть несколько выходов», — сказал он. «Когда окажемся внутри, мы можем разминуться. Ты должен быть осторожен. Ты ведь знаешь, как хорошо я к тебе отношусь. С этого момента больше меня не зли». Чинтянь поднял на юношу глаза и подумал о том, что сегодня его Дашисюн какой-то слишком уж разговорчивый. Если так пойдет и дальше, то императрица Янь вскоре превратится в барышню Янь. Но чтобы вновь не разозлить его, Чинтянь решил благоразумно промолчать. Когда они проходили мимо У Чинтяня, тот внезапно прищурился и окликнул Ян Чжэньмина. «Глава Янь, пожалуйста, подождите!» Ян Чжэньмин оглянулся на него, вскинув бровь, и, ухмыляясь, покрутил в руках бамбуковый веер. «Хотите дать нам совет?» У Чинтянь сказал. «Мой младший, Юлян, с того самого дня, как он вошел в Дао через меч, он усердно трудился, не покладая рук. Он не давал себе никаких поблажек. Но он никогда раньше не сталкивался с подобными вещами. Он еще слишком юн. Если главе Янь кажется, что его способности неплохи, прошу вас, когда этот У пожертвует собой, можете ли вы позаботиться о мальчике вместо меня?» По правде говоря, Ян Чжэньмин немало симпатизировал этому молодому и буйному заклинателю меча. В конце концов, мечники с изначальным духом были огромной редкостью. За исключением такого невероятного таланта, как он сам, все они в основном имели твердый характер и редко предавались бесполезным мечтаниям. Однако он никак не выразил свою симпатию и лишь холодно ответил. «Когда это клан Фуяо превратился в свалку старья? Кроме того, сейчас мы разорены и вряд ли осмелимся окунуть палец в котел супа талантливейших учеников Министерства Небесных Канонов. Неужели то, что случилось с Гу Ян Цюэй, не стало для вас уроком?» Примечание. Окунуть палец в котел с супом. Образно, в значении пристроиться к чужому пирогу, урвать кусочек. Сказав это, он даже не взглянул на У Чинтяня и спокойно потянул Чинтяня вперед. «Идем». Но Чинтянь не мог удержаться от взгляда. Когда заклинатели говорили о смерти, они часто использовали слово «почить» или, самое банальное, «умереть», «покинуть этот грешный мир». Но редко от кого можно было услышать выражение «пожертвовать собой». Это казалось странным. Чинтянь и Ян Чжэньмин шли прямо друг за другом, но стоило им войти в массив, как они тут же потеряли друг друга из виду. Как и предполагал Ян Чжэньмин, в массиве 10 сторон было несколько выходов. Внутри было так тихо, что можно было услышать стук собственного сердца. Место, в котором оказался Чинтянь, напоминало мрачный и темный гроб. Всего 4 стены, в одной из которых виднелся темный узкий проход. Казалось, это была дорога в никуда, впереди которой открывалась самая настоящая черная дыра. Чинтянь крепче сжал Шуанчжэнь и двинулся по узкой дорожке. Вдруг в темноте мелькнул проблеск света, и юноша остановился только, чтобы увидеть сбоку от себя безмолвно стоящую фигуру. Темный заклинатель. Чинтянь нахмурился. Юноша приветственно сложил руки и учтиво поклонился. Стоявшая поблизости фигура молча повторила за ним. Успокоившись, Чинтянь отозвал назад свое сознание. Больше здесь никого не было. С минуту поколебавшись, Чинтянь сделал еще несколько шагов вперед, но в окружавшей его темноте раздались лишь его собственные шаги. У юноши волосы встали дыбом. Чинь-Тянь сжал пальцы, и на его ладони вспыхнул холодный огонек. Пространство вокруг тут же озарилось светом. Неподалеку от него было зеркало. Кто знал, из чего оно было сделано, но оно совершенно точно отличалось от обычных бронзовых зеркал. В его гладкой поверхности почти полностью отражалась человеческая фигура. Чинь-Тянь редко смотрелся в зеркала, не говоря уже о том, чтобы так пристально себя рассматривать. На ладони его отражения тоже светился маленький огонек, но странная поверхность не рассеивала свет, как это делали обычные бронзовые зеркала. Как оно здесь оказалось? Пока он раздумывал над этим, его отражение внезапно сдвинулось с места. Он медленно поднял голову и улыбнулся Чинь-Тяню. Уголки его губ поползли вверх, принимая зловещее выражение, но глаза юноши остались неподвижными. Темные зрачки казались бездонными омутами. Чинь-Тянь застыл. Он впервые осознал, что может быть настолько пугающим. Но страх есть страх. Недолго думая, Чинь-Тянь выхватил Шуань-Жень и направил лезвие прямо в зеркало. Но вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Отражение внезапно вырвалось на свободу. Его рост, его одежда и даже небольшая рана, оставленная на шее юноши массивом истребителей демонов, были абсолютно одинаковыми. Но еще хуже было то, что в руках у него был точно такой же клинок. Зеркало позади ожившего отражения разлетелось на куски, однако это ничуть его не остановило. Это кто-то из девяти мудрецов? Что это за странная техника? В следующее же мгновение два одинаковых клинка встретились, издавая неприятный лязг. Даже движения этого человека были такими же, как если бы их учил один учитель. Однако сердце Чинь-Тяня оставалось спокойным. Он знал, на что способен человек перед ним. Он был слабее него. Его навыки оставляли желать лучшего, и аура клинка была совсем иной. Это странное зеркало было творением темного заклинателя. Человек перед ним лишь надел на себя маску. Пропустив удар, отражение покачнулось и рухнуло на землю, холодно уставившись на Чинь-Тяня. Из середины его лба заструился черный дым, заставив юношу скривиться. Чинь-Тянь рассчитывал на быструю победу, но внезапно все вокруг утонуло в ярком свете. Прямо перед ним возникли несколько укрытых черной тканью рядов. Ткань скатилась вниз, обнажая около дюжины больших зеркал. Все они были повернуты друг к другу. Это было по-настоящему опасно. Они могли создать бесчисленное множество отражений. Чинь-Тянь почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Вдруг он услышал журчание, будто что-то пыталось выбраться из воды. Затем он увидел, как из зеркал вышла целая толпа его отражений с такими же мечами в руках. Но журчание не прекратилось, и уже через мгновение вокруг Чинь-Тяня образовалось целое море людей. Чинь-Тянь лишился дара речи. Этот темный заклинатель должен был достаться его Дашисюну. Может, это вылечило бы его дурацкую привычку часами торчать у зеркала?